Столик небольшенький, к стене принаитованный, как в купе поезда. Да кресло, явно со старого икаруса снятое. На столе на клеёночке накрыто. Хлеб, тушенка, пара огурцов соленых, сальца шмат и здоровый кус пирога. И щук в кресло уселся. И баретку бери, сюда двигай, это сама. Самогонки выпьешь? Я кивнул. Не вопрос. Надо ж мне с ним общий язык находить. А за самогоночкой самое оно. Он рукой под столом пошарил, вытащил пол-литровку самогона и пару мутных стаканчиков. Разлил, выпили. Он мне кусок от пирога ножом отчекрыжил. Закусывай, это сама. Хорош пирог-то. Носит мне тут одна. Он пару раз огладил бутылку ладонью от горлышка вниз, будто женское бедро. Стало понятно, что и самогон тоже принесла. Одна или другая. По гордому признанию Ищука ходили к нему бабы за тем самым. Понятственно, зачем. Местный Казанова женским вниманием и лаской обделен не был. «Ты ж понимаешь, в чем бабская сущность состоит?» — философствовал он, накладывая сало на ломоть хлебушка. «И ведь не только это самое надо, и приятственно, когда ты с уважением, когда выслушаешь ее, сочувствие выкажешь. Ты про Викторну пришел выспрашивать, царство ей?» Быстро перекрестился, будто обмахнулся. «Викторна, она добрая баба была. Заходила, пироги приносила. Ей-то пироги-то знатнейшие были. Этот, — он воткнул вилкой в пирог, — ейным в подметке не годится. В тот день мы не сговаривались, а она зашла. Говорит, 10 лет, как мужика схоронила, надо помянуть, а не с кем. Вот она ко мне и пришла. Без пирогов, правда. Говорит, с работы прямо. Она тут недалеко в школе для недоумков работала. В медпункте сидела. Бутылочку рябиновки принесла и конфеток. Девчачий вариант. Сладенький. Ну, мы, это самое, за покойника, за мужа ейного, не чокаясь, конфеткой закусили. Поговорили, то все. Ну, и это самое. После она домой пошла. Завтра, говорит, приду. Пирога тебе, Коляныч, занесу с капустой. Ага, я, значит, жду, а Виктор она не идет. Она ж никогда не обманывала. Если говорит, что придет, значит, придет. Ну, я свою смену одежурил. Дай-ка, думаю, добегу до нее. Может, приболела. Ну и побег. Стучался, не открывает. Тут соседка вышла. «Не стучися, — говорит. — Нету Викторовны. Убили. О как! Давай-ка с тобой помянем, что ли, рабу Божью». Он снова плеснул самогона в мутное нутро стаканов. Ничего нового я не узнал. Несчастная Викторовна, не Федова, то есть, никого не ждала, ни с кем встречаться не собиралась, топала себе до дому. Тут ее убийца и прищучил. Опять же получается, что жертва случайная. Ему все равно, кого убивать было. Когда я от Ищука вышел, стемнело уже. Так что на другой берег, во власть его рощу, я уже не поехал. В другой раз.